Вот, держи, отвезешь письмо графу Львову, ответа можешь не ждать, он не нужен. Телохранитель взял письмо и вопросительно на меня посмотрел. Понятно, хочет узнать, что мне удалось выбить из пленника. Я получил все ответы, которые мне были нужны, так что можешь не переживать, разберусь с этим сам. Паша кивнул, но я видел, что мое недоверие его задело. Эх, придется все-таки приоткрыть завесу тайны, не хотелось мне его обижать. Мой несостоявшийся убийца это граф Львов, шепотом сказал я, но об этом никому не стоит пока что знать. У меня есть план, как решить этот вопрос раз и навсегда, доверься мне. Хорошо, княже, так и сделаю. Спасибо за доверие. Паша поклонился и направился в сторону ворот, где стоял наш автомобиль, а я наконец-то подошел к Антону и охотникам. «Приветствую», – поздоровался я с охотниками, и спасибо, что подождали, пришлось решить один срочный вопрос. «Ну что, готовы к охоте?» Парни по очереди пожали мне руку, а Антон усмехнулся. «Мы то готовы, князь, а вот по тебе не скажешь. Ты прямо так собираешься идти наизнанку?» Я оглядел себя, не понимая, в чем проблема. На мне был добротный охотничий костюм, берцы и небольшой меч на боку. На голове у меня был обруч, а за спиной винтовка. А еще у меня на груди мирно сопела гроза. Я решил взять малышку с собой, хотел увидеть, как поведет себя мой фамильяр наизнанке. А что не так со мной? Вроде все, что надо есть, а чего нет, то куплю сразу наизнанке. Ну-ну, скептически покачал он головой, только вот там цены раза в три выше, чем тут. Разоришься. Именно поэтому туда все опытные охотники идут со своим оружием и снаряжением. Мда, а ведь я даже как-то не подумал. Но с другой стороны, а что уже делать? Ладно, на месте разберемся. Поехали, и так полчаса потеряли. У охотников было два автомобиля, в одном ехал я и Антон, а в другом остальные охотники. Сегодня, князь, мы будем охотиться на бронированных мамонтов. Антон протянул мне небольшой рисунок, на котором я увидел огромное животное, очень отдаленно похожее на мамонта. Для наглядности рядом с тварью был нарисован человек, и я понял, что наши сегодняшние жертвы высотой не ниже 3 метров. Огромные бивни заканчивались острыми лезвиями, вместо шерсти тела гигантов были покрыты чем-то похожим на чешую, но это не точно. А еще у них были копыта. В общем, хреновина, каких еще поискать, и зачем нам на них охотиться? Поинтересовался я, что вариантов попроще нет. Есть, но этот вариант самый оптимальный. Эти твари довольно пугливы и медлительны, несмотря на огромный размер и устрашающий вид. А еще их шкуры ценятся как материал для брони. Если их правильно обработать, то из полученного материала можно сделать броню, которая легко выдержит выстрел из винтовки. Ну и макры, само собой. Куда же без них? Я задумался. В принципе, стоит доверять охотнику. Он явно лучше меня разбирается в этом вопросе. Да и материал для брони – это именно то, что мне надо. Я уже видел стройные ряды своих гвардейцев, одетые в темно-синюю броню со скаленной мордой барса на левом плече. А еще сделать им артефактное оружие, и я получу силу, с которой придется считаться всем. А что насчет бивней? Их никак нельзя использовать. Антон отрицательно покачал головой. Бивни бесполезны. Они настолько твердые, что их нельзя обработать механическим путем. А если использовать магию, то они просто разрушатся. Многие пробовали, но в итоге забили на это. Достаточно и шкуры, чтобы с каждой твари получить минимум 1000-3, а то и больше. После слов охотника я довольно улыбнулся. Я как раз таки знаю, как создать то, что сможет обработать эти бивни. Магический сплав – личная разработка моего бывшего рода. Мой отец трясся над этим сплавом, словно над собственным ребенком. Клинок, сделанный из него, мог разрезать что угодно. Так что осталось лишь сделать нужные мне детали и станок, и я смогу создать из бивней интересные сабли. Конечно, было бы проще сделать сам сплав и ковать оружие, но боюсь, за такое меня грохнут быстрее, чем я успею пикнуть. Да и сам сплав пока что получится на вес золота, так что много его все равно не получится сделать. Мне бы хотя бы на небольшой станок его получить, и уже хорошо. Все равно, возьмем и бивни. Мне будет интересно, как артефактору с ними поработать. Хозяин барин, пожал плечами Антон, но это лишь пустая трата сил, я предупредил. Особняк Львовых. Граф проводил охотников и еще какое-то время стоял возле ворот. Сегодня вопрос с Барсовым будет решен, и он наконец-то перестанет бояться. Человек получит, что хотел, а граф хоть на время забудет про него. Уже собравшийся идти в дом, Он услышал звук автомобиля и увидел, как рядом с воротами остановился тот, кого он ждал увидеть меньше всего. Открыв дверь со скаленной мордой барса, из авто выбрался беловолосый здоровяк и подошел к графу. При этом смотрел он на графа как на какое-то дерьмо, настолько много презрения было в его взгляде. Он протянул графу конверт, и тот его машинально взял. «Мой князь попросил передать вам это послание. До свидания». Развернувшись, он сел обратно в авто и был таков, а граф остался стоять с конвертом в руке, ничего не понимая. Лишь только, когда автомобиль скрылся из вида, он наконец-таки вытащил сложенный вдвое листок и, развернув его, пробежался взглядом по тексту. Закончив читать, он молча сжал письмо в руке, и то загорелось магическим пламенем. Граф преобразился, его внешность приобрела хищность, а глаза пылали недобрым огнем. «Что ж, князь, посмотрим, удастся ли тебе выжить сегодня. И если да, то я убью тебя лично, можешь не сомневаться». Сказав эти слова в пустоту, он развернулся и направился в дом. Второй уровень изнанки. Охотничий городок. На этот раз я предпочел осмотреться более основательно. У города, если можно это так назвать, была кольцевая застройка, в самом центре было здание, в котором были одновременно и тюрьма, и администрация, и центр регистрации охотников. Именно туда мы и направились, лавируя между людьми. Зайдя внутрь, я увидел несколько столов, за которыми сидели сурового вида мужики и очереди, которые к ним выстроились. Мы тоже заняли очередь и стали ждать. Как мне объяснил Антон, за защитный купол можно выходить спокойно, но если ты идешь на охоту, лучше прийти в администрацию, оставить заявку и только потом идти. За небольшие деньги они пришлют людей, которые позаботятся о тушах, привезут их в город и подготовят к транспортировке. А почему многие уходят, не предупредив администрацию? Налоги, усмехнулся Антон, они составляют 20% для ареста. А учитывая, что большинство охотников именно на аресты и работают, сам понимаешь. Ну да, как я мог забыть. Наши аристократы не любят тратить, им наоборот, чем больше прибыли, тем лучше. Когда очередь наконец-то дошла до нас, Антон протянул заранее подготовленную заявку. Работник администрации поставил штамп и поинтересовался, через сколько времени нужны работяги. Через 7-8 часов, не раньше. Договорились. Кивнул тот, с вас 800 рублей. Антон насчитал 8 купюр по 100 рублей и положил их на стол, а потом отдельно положил еще 200. Ваша заявка будет у нас в приоритете, довольно улыбнулся мужик, сгребая купюры со стола. Хорошей охоты, господа. Спасибо, всего хорошего. Через 2 часа мы уже были на месте. Не знаю, как охотники выбрали его, но они гарантировали, что нужные нам твари пройдут именно тут. А сейчас мы занимались тем, что подготавливали ловушки. Охотники достали свои капканы и разложили их в замысловатой фигуре, а потом присыпали сверху землей. После этого охотники разделились и, заняв позиции, стали ждать. Я лежал рядом с Антоном и тихонько с ним переговаривался. «Ты уверен, что эти ваши мамонты пройдут именно здесь? Просто я не понял, как вы это определили». Охотник усмехнулся и принялся объяснять. «Ты просто новичок на изнанке, князь. Местные твари имеют привычки, прямо как и люди. Например, бронированные мамонты двигаются исключительно в стаде от 70 особей. А, как ты понимаешь, такое большое стадо потребляет много еды и воды. А тут недалеко большое озеро и несколько мест, где растет один гриб, который эти твари просто обожают. Вот они и приходят сюда раз в неделю, чтобы полакомиться и вдоволь напиться воды. Этого им хватает на несколько дней, пока они не доходят до следующей точки, а потом все по кругу. Вот как-то так. Теперь ты все понял, я кивнул. Однако у меня появился еще один вопрос, и я поторопился его задать, пока не появились твари. Если стадо такое большое, то как вы собираетесь с ним справиться? Капканов было не больше 20, а нас вообще всего 5. Как-то этого маловато, не находишь? Ну, во-первых, нам и не нужны все твари, штук 10 нам хватит точно. А стоит нам только убить несколько особей, как остальное стадо постарается побыстрее покинуть опасное место. Так что все просчитано, можешь не переживать. Я кивнул и залез под одежду, глянуть, как там гроза. Кроха все это время спала, даже не чувствуя моих движений. Нет, я, конечно, слышал, что выдра любит поспать, но не настолько же. Я достал ее и положил рядом с собой, и она тут же открыла глазки и требовательно запищала. «Ну и что ты от меня хочешь?» Усмехнулся я. «Дай угадаю, проголодалась?» «Да», утвердительной пиской. «Вот я раскладываю перед ней кусочки вареной курицы и рыбу. Гроза тут же деловито принялась поглощать еду, наблюдая за тем, чтобы никто не посмел у нее отнять хоть кусочек. Охотник же уставился на эту картину с удивленным лицом. «Князь, я не ошибусь, если скажу, что твой питомец такая же тварь с изнанки, не ошибешься. Но она не питомец, а фамильяр, это разные вещи». Я придвинул к грозе еще несколько кусочков курицы и с улыбкой смотрел, как она своими короткими лапками крепко держит еду. Только вот я не встречал таких тварей ни на втором, ни на третьем уровне. Она с четвертого, вместо ответа я показал ему обруч и попросил обратить внимание на камень. Охотник долго всматривался в макр, а потом поднял на меня изумленный взгляд. Макр шестого уровня, откуда такое богатство? Вот и ответ на твой вопрос. Я был на втором уровне изнанки и нашел эту малютку в тот момент, когда ее мать погибла. Малютку я взял себе, как и макр ее матери. Так что она не с четвертого уровня, а с шестого. По мере того, как я говорил, выражение лица охотника менялось в сторону полного офигевания. Шестой уровень, да эта малютка, если вырастет, сможет на завтрак жрать магов пятого уровня вместо рыбы. Не боишься, что она причинит вред твоему роду? Не боюсь, отрицательно покачал я головой. Фамильяр никогда не предаст своего хозяина, это магический закон, который нельзя нарушить. Но зато, когда моя гроза вырастет, то мало кто сможет с ней сравниться в силе. Я видел мельком, на что способна взрослая особь. Вдруг я почувствовал, как под нами дрожит земля, и замолчал. Охотник же взялся за винтовку и тихо мне сказал: «Спрячь выдру, к нам идут мамонты». Я запихнул грозу обратно под одежду и тоже взялся за винтовку. Через несколько минут я наконец-то увидел тварей. Охотник оказался прав. На первый взгляд их было около 70, и с близкого расстояния они казались настоящими колоссами. В первом ряду шли три гиганта с двухметровыми бивнями, судя по всему, они самцы. Хоботами они аккуратно щупали почву, будто проверяли ее. Только сейчас я понял, зачем охотники присыпали капканы землей. Тронь одна из тварей капкан, и он бы схлопнулся, а нам нужно было, чтобы они наступили. С таким весом даже небольшая рана на ноге сильно снизит мобильность твари. Наконец-то они дошли до того места, где были капканы, и почему-то замедлили шаг. Я начал переживать уже. Мне казалось, что они что-то поняли, хотя как твари могли это сделать, я не понимал. Но в итоге все обошлось, и стадо двинулось дальше. Когда первый гигант наступил на капкан и он захлопнулся, то я услышал такой рев, что чуть не оглох. Стадо тут же ломанулось через лужайку, чтобы побыстрее пройти опасное место, и по мере того, как схлопывались капканы, рев усиливался. В итоге на поляне осталось 7 особей, обезумевших от боли, которые метались из стороны в сторону. Антон прицелился и выстрелил, попав в глаз одному из мамонтов. Гигант замер, а потом завалился на бок, подняв своей тушей облако пыли. Сразу после этого прозвучали еще 3 выстрела, но только 2 из них оказались удачными. Я тоже прицелился и выстрелил, однако не попал. Тут же перезарядился и выстрелил еще раз, в этот раз удачно. Через 5 минут все было кончено, и на поляне лежали 7 мертвых туш. Пошли доставать макры, довольно улыбнулся охотник, остальное за нас сделают работяги. Как раз должны уже прибыть. И правда, вскоре мы увидели группу людей, человек 30, однако меня смутило, что все они выглядели так же, как и охотники. А когда я заметил у одного на плече морду льва, то понял, в чем дело. «Враги!» – заорал я, хватаясь за винтовку. Глава 11. Охотники сразу же среагировали на мой крик и упали на землю. Я прицелился и выстрелил, однако к нам явно шли профи, так как я просто увидел, как мигнул магический щит, а люди Львова лишь ускорились. И тут выстрелил Антон. Я ждал, что его пуля также будет отражена щитом, однако охотник, судя по всему, использовал какую-то особенную пулю, так как она легко прошла сквозь защиту и попала одному из людей Львова прямо в глаз. «Всем перейти на спецбоеприпасы!» — крикнул Антон, и хищно усмехнувшись, сунул мне в руку горсть патронов, в которых я с удивлением узнал самые обычные пороховые патроны. «Готовься сильно доплатить, князь. Мы нанимались убивать тварей, но так и быть, прикончим и этих». «Договорились», — хрипло ответил я, «хоть по тройному тарифу». Я зарядил винтовку пороховой пулей, прицелившись, выстрелил. Попал я так себе, прострелил одному из нападающих колено. Те, видимо, тоже были не совсем дураки и поняли, что мы просто их расстреливаем, как мишени в тире, и тоже залегли. Между нами было расстояние 40 метров, и я раздумывал о том, как бы мне их достать. Видимо, что-то такое проскользнуло в моем взгляде, потому что Антон отрицательно покачал головой. «Даже не думай, князь, они не дадут тебе приблизиться к ним, Расстреляют еще на подходе. Может, ты и защищен от магии, но вот от пули тебя ничего не защищает. В принципе, охотник был прав, но что мне тогда делать? И тут мне пришла в голову безумная идея. Я ведь вижу артефакты, так почему бы мне не попробовать на них еще и воздействовать? Ну, а что, вдруг получится? Я попытался войти в то состояние, когда я обычно занимаюсь артефакторикой, и у меня неожиданно легко получилось. Присмотревшись, я понял, что пришедшие по мою душу охотники с головы до ног увешаны артефактами. Так, попробуем с простого. Я видел у одного из лежащих людей на шее кулон, который светился голубым светом. Скорее всего, щит, ну или лечебный артефакт. Попытавшись дотянуться до него своей силой, я каждый раз терпел неудачу, пока понял, что я делаю не так. Вместо того, чтобы попытаться дотянуться до них своей силой, мне нужно просто лишить сами артефакты энергии. И вот на этот раз у меня все получилось. Потянув на себя этот голубоватый свет, я чуть не закричал от радости. Артефакт начал терять силу, а вот мой источник неожиданно начал пульсировать, и приглядевшись, я понял, что мне только что удалось заполучить в свои руки способ обхода блокировки Барса. Теперь для того, чтобы использовать магию, мне надо лишь вытащить сначала определенный тип энергии из артефакта, и после этого я могу ее использовать по своему усмотрению. Даже не думай, нарушишь мой запрет, а то я полностью лишу тебя магии. Голос Барса прозвучал в моей голове неожиданно и тут же обломал все мои планы о величии. Я бы, конечно, мог поспорить с ним, но как по мне, спорить с Богом — идея херовая. Что ж, значит, придется выкручиваться как-нибудь по-другому. Так, теперь повеселимся. Я начал по очереди вытягивать энергию из всех артефактов, до которых только мог дотянуться. Мой источник был почти полон, мне бы по-хорошему не помешало бы слить всю эту энергию куда-то. В этот самый момент где-то внизу пискнула гроза, а мои губы разошлись в улыбке. Малютке же все равно нужна энергия для роста, так что почему бы и нет. Я протянул тоненький канал от своего источника в сторону выдры и начал потихоньку перекачивать в нее энергию. А потом гроза, видимо, поняла, что я делаю, и сама потянула энергию, да еще так, что мне пришлось расширить сам канал. Сама выдра тоже начала преображаться, по ее шерстке пробегали то зеленые, то синие, то красные искорки, а еще она, кажется, немного увеличилась в размерах. Однако, занимаясь экспериментами, я забыл про врагов, а они про меня нет. И тогда на то место, где я сидел, обрушился настоящий огненный дождь, и я не успел спрятать своего фамильяра. Несколько огненных капель прожгли тело малютки насквозь, отчего гроза начала верещать и попыталась сбить огонь, катаясь по земле. Я немного приподнялся, чтобы достать до нее, и тут же получил пулю в плечо, отчего окончательно озверел. Миг, и я в обличии Барса несусь в сторону врагов, легко уворачиваясь от выстрелов. Что, твари, не получается ни хрена. До первого урода я добежал за несколько секунд и мимоходом просто вырвал зубами кадык. От вкуса крови звериное начало взяло верх, и я полностью отключился, метаясь от одного врага к другому, пока не услышал выстрелы, звучащие за моей спиной. Остановившись, я чуть не получил пулю и уже было собирался продолжить свою кровавую жатву, когда увидел, почему мои охотники стреляют. С неба на них пикировали птицы, похожие на воронов, если можно назвать вороном огромную летающую хрень размером с истребитель. Твою мать, я даже увидел, как одна из тварей подхватила тушу мамонта и попыталась взлететь, и у нее, мать его, чуть это не получилось. Кажется, от такого зрелища охренел не только я, но и люди Львова. Опомнившись, я понесся обратно к своим, и, добежав, прыгнул на одну из птиц. Приземлился я на левое крыло и тут же вцепился в него зубами, отчего та гневно закликотала и попыталась меня скинуть. Но у нее ничего не получилось, держался я крепко. Поймав момент, я сделал еще один прыжок и на этот раз оказался возле головы твари. И вот тут мне повезло. Каким-то образом у меня получилось прокусить слой перьев и добраться до макротвари. Поток энергии, хлынувший в меня, был похож на огромный водопад из раскаленной лавы. Несколько секунд я еще держался, а потом меня просто вырубило. Антон ничего не понимал. Охота поначалу пошла так, как надо, а потом все закрутилось, да так, что он не успевал толком реагировать на изменения. Сначала другие охотники, что напали на них. Он, кстати, узнал герб. Потом князь, который обернулся в Барса и превратился в машину убийств, а теперь еще и вороны. Антон был знаком с этими тварями и знал, что они никогда не уйдут, если почуяли добычу. А тут 7 мертвых мамонтов. К Конечно, эти летающие ублюдки не могли пролететь мимо. Он тут же принялся стрелять, прекрасно понимая, что все это бесполезно. Тварей было слишком много, и пули не особо причиняли им вред. Антон успел заметить мелькнувшую тень, а потом увидел князя. Прыжок, и мощное тело барса приземлилось на крыло одной твари. Еще прыжок, и князь уже у шеи. А дальше происходит то, от чего Антон роняет челюсть. Князь натурально умудрился прикончить тварь. Только вот дальше что-то явно пошло не по плану, и тело барса свалилось на землю, а сверху на него упал ворон. К этому моменту двух мамонтов уже разорвали на куски, от них остались только кости. Парни еще какое-то время стреляли, им даже удалось прикончить двух воронов, но остальные птицы уже улетели. Антон перезарядил винтовку и, направив ее в сторону залегших людей Львова, крикнул: «Выходите, и лучше без оружия. У меня скверное настроение, и я не прочь вас всех прикончить, но уверен, князь этого не одобрит. Поэтому аккуратно поднимаемся по одному и по очереди подходим ко мне». Некоторое время ничего не происходило, а потом поднялся первый, который держался за распоротое плечо. Он подошел к Антону и хмуро бросил: «Живых больше нет, ваш князь прикончил всех. Все мои товарищи лежат там, разорванные клыками этого мясника». Антон хотел было сказать, что он не их князь, но промолчал. Он давно думал о том, что под крылом какого-нибудь рода было бы в разы лучше. И кажется, он только что наконец-то определился с родом. Я пришел в себя резко, и меня тут же скрутило от лютой боли в области сердца. Я лежал на кровати, а рядом на небольшом стуле сидел Антон и дремал. Стоило мне очнуться, как он тоже открыл глаза и улыбнулся. «С возвращением, князь, вы успели нас хорошенько напугать. Что с добычей?» Охотник расхохотался. «Все в порядке. Я взял на себя смелость продать воронов, а мамонтов уже подготавливают к транспортировке на поверхность. Точнее, те части, что вы собираетесь использовать». Я кивнул и прислушался к своему организму. Что-то во мне явно поменялось, но пока не могу понять что. В этот момент дверь открыл один из людей Антона, и на мою кровать тут же запрыгнула гроза. Моя малышка тут же кинулась меня обнимать своими лапками, что-то пища мне в ухо, а я смотрел на своего фамильяра и ничего не мог понять. Она была размером с обычную взрослую выдру. Уже, как такое возможно? Нет, я знаю, что фамильяр развивается по сути одновременно с хозяином, только вот тогда сколько же энергии хапнул я? Очень много, ответил барс недовольным голосом. И если бы не животная форма, ты был бы трупом. А так мне удалось выкачать из тебя часть силы, и ты остался жив. Спасибо, также мысленно обратился я к нему. Если тебе что-то надо, говори, я сделаю это. Присмотрись к охотникам, сказал он, тебе нужны слуги. Вот и возьми их в рот, от них будет много пользы. Я задумался. Несомненно, зерно истины в его словах есть, но вот стоит ли мне торопиться? Пока что мы провели лишь одну охоту, и хоть парни показали себя с лучшей стороны, но этого недостаточно, чтобы так сразу взять их в рот. Вот если они сами захотят, то это другое дело. Но вряд ли они захотят, ведь несмотря на княжеский титул, дела у моего рода идут не то чтобы хорошо. Сколько времени прошло с тех пор, как я вырубился? Спросил я у Антона. Часов 7, не меньше. Сейчас уже поздний вечер, и я думаю, нам стоит заночевать тут. Как раз до утра нашу добычу подготовит, и мы сможем нормально вернуться обратно. Кстати, вот, он протянул мне 3 пачки банкнот, в которых на первый взгляд было не меньше 200 тысяч, а то и больше. Я взял деньги, подкинул их пару раз вверх, а потом вернул ему 1 пачку. Вы это честно заслужили, поэтому отказа я не приму. Охотник усмехнулся. Я и не собирался отказываться. У парней есть семьи, которые надо кормить, так что деньги лишними не бывают. Но все равно спасибо. Это вам спасибо за то, что не бросили меня подыхать. Я теперь у вас в долгу, и вы сможете спросить с меня этот долг, когда захотите. Договорились. Мы пожали друг другу руки, и охотник ушел, а я попытался встать с кровати. Мне потребовалось время, чтобы это сделать, но в итоге я справился и подошел к небольшому окну, через которое я смог понаблюдать за ночным городом. Такого понятия, как ночи, тут не было, небо лишь стало чуть темнее, а также появились тучи. Улицы были полны людей, каждый занимался своим делом, и все, что тут делалось, было ради денег. А ведь тот, кто построил этот городок, явно получает с него огромные деньги. Теперь я прекрасно понимаю, почему изнанка настолько популярна. Власти тут по сути нет, а если ты удачлив, то можешь за выход получить деньги, который обычный человек наверху не заработает и за всю жизнь. Взять даже мою первую охоту. Если бы не люди Львова, я бы мог сказать, что все прошло идеально. Кстати, а выжил ли кто-то из них? Я подошел к двери и открыл ее, чуть не столкнувшись лицом к лицу с одним из парней Антона. Кажется, его зовут Илья. Из Львовых кто-нибудь выжил? Один, ваша светлость. Поклонился он, мы его в плен взяли, он тут, в темнице. Завтра возьмем его с собой наверх. Москва, особняк знатного рода. Отец, в кабинет ворвался молодой мужчина лет 30. Ты в курсе, что случилось с Викой? Другой мужчина, сидевший за столом, отложил в сторону документы, с которыми он работал, и поднял на сына тяжелый взгляд своих зеленых глаз. Несмотря на почтенный возраст, он до сих пор внушал, поджарая фигура. Черные волосы без седины и чистые, без морщин, лицо, не позволяло окружающим даже предположить хотя бы примерный возраст этого человека. А ведь ему недавно исполнилось 60 лет. Конечно, я в курсе, сын. Если ты не забыл, я глава рода и знаю все о том, что происходит с каждым членом нашей семьи. Тогда почему ты еще не отправил гвардию, чтобы разобраться с этим? На твою дочь напали. Напали не на нее, возразил он, а на ее ухажера. И мальчик показал, что у него уже острые клыки, несмотря на молодость. Поэтому я пока что буду наблюдать. Но это неправильно. Молодой продолжал говорить на повышенных тонах. Молчать. Выпущенная аура тут же придавила парня, словно огромная бетонная плита. Кажется, ты забыл, Ингвар, кто тут глава рода. Еще раз позволишь себе такую выходку, я отправлю тебя наизнанку на 3 месяца. Все понял? Да, отец. Поклонился тот, но я переживаю за сестру. Моя дочь цела и невредима, а легкая встряска лишь пошла ей на пользу. А теперь иди и не мешай мне работать. Когда Ингвар покинул кабинет, старик усмехнулся. Он знал, что его младший сын сильно любит сестру, но позволять ему ехать в Минск старик не собирался. Пусть дочь сама выберет, как ей жить. В конце концов, она уже давно взрослый человек. Вернувшись к документам, он принялся дальше читать, лишь изредка отвлекаясь, чтобы бросить взгляд на картину, висевшую на стене. На ней были нарисованы 3 величественных зверя – ирбис, тигр и леопард, 3 бога-тотема, которые когда-то стояли рядом. Пришло время вернуть все это. Утром меня разбудил Антон. Я как раз видел сон, где Вика была не очень одета, точнее совсем не одета, когда этот нехороший человек меня разбудил, и я не успел досмотреть такой прекрасный сон. Просыпайся, князь, нам пора наверх. Все уже готово, да и тебя наверняка заждались дома. Рядом зашевелилась гроза, которую теперь уже сложно назвать малюткой. Проснувшись, мой фамильяр невольно что-то пропищал и полез мне на колени, чтобы продолжить свой сон, но мне пришлось ее обломать, так же как меня Антон. Гроза цапнула меня за палец, лизнула каплю выступившей крови и успокоилась, позволив мне нормально одеться. Когда я спустился вниз, все охотники уже были в сборе, а рядом с ними стоял понурый пленник. Его руки были в кандалах, а 2 охотников стояли рядом, держа оружие наготове. Мы направились к выходу, несколько дверей, и мы вновь наверху. Первое, что я увидел, это недовольное лицо Паши. «Князь, ваши родные переживают. Мы думали, с вами что-то случилось». «Все нормально», — успокоил я его, «были кое-какие проблемы, однако я все решил». «Ты мне лучше скажи, письмо мое отвез?» Телохранитель кивнул и глянул на связанного охотника. «А это кто?» «А это один из тех, кто решил создать мне проблемы». Я усмехнулся и погладил грозу, которая дремала у меня на руках, но как видишь, у него ни хрена не получилось. «Ладно, поехали домой, а то что-то я и правда соскучился по сестре». Телохранитель открыл дверь, и я сел на переднее сиденье. Автомобиль успели отремонтировать, и теперь мне ничего не напоминало о недавнем нападении. Когда мы тронулись, я поинтересовался у Паши, а моя гостья еще у нас в особняке, Виктория Львовна еще у нас, кивнул он. Она даже взялась обучать вашу сестру базовым правилам артефакторики. А как, а зачем это Юле? Она вряд ли будет артефактором. Ну, пожал он плечами, это одному Барсу известно. Тут ты прав, Барсу это точно известно. Через 2 часа, когда мы въезжали в ворота особняка, я наконец-то понял, что меня смущало все это время. Мой источник, он был каким-то не таким. В нем добавилась еще одна энергия, которая была мне незнакома. И это мне, бывшему архимагу-универсалу. Чувствую, сегодня мне предстоит долгий и интересный разговор с Барсом. Пусть наконец отвечает на мои вопросы. Надоели эти вечные таинственные фразы, которые по сути ничего в себе не несут полезного. Выйдя из автомобиля, я увидел маму, которая буквально бежала в мою сторону с бледным лицом. В руках она держала небольшую бумажку. «Я напрягся, явно тут что-то не так, сынок», — всхлипнула она. «Нам объявили войну, пиц. Приехали, млять». Взяв у нее письмо, я погрузился в чтение. Глава 12. Я читал письмо об объявлении войны и не знал, что мне делать. Плакать или смеяться. Мне объявил войну граф Львов Берберийский. Сначала я не понял, кто это, а потом догадался. Самое смешное — это то, что мне придется воевать из-за долбанного артефакторного цеха. Причиной войны была указана невыплата 300 тысяч рублей якобы за материалы, которые граф поставлял на свой, а потом на мой цех. И я даже уверен, что там реально найдутся какие-то материалы, если сейчас поехать. Но вот сам факт того, что графу одобрили войну родов меня, напряг. Я посмотрел на мать и увидел, что она вот-вот начнет плакать. Свободной рукой прижав ее к себе, я тихо сказал так, чтобы никто не услышал: «Иди в дом, бери деньги и сестру и уезжайте куда-нибудь, но не говори мне куда. Когда все это закончится, я вас найду». Я старался говорить максимально спокойно, но, видимо, это не помогло. Мама отшатнулась, и я увидел ярость в ее глазах. «Это мой дом, а ты мой сын, и я, пока еще, маг». Впервые за все это время я увидел, как она применила магию. Земля дрогнула, а потом вокруг нашего особняка начали расти стены крепости. Вот только моя мама не учла одну простую вещь. Своей стеной она просто заперла всех нас внутри. Судя по всему, магия далась ей не очень легко, но мама довольно улыбалась, смотря на меня взглядом победительницы. Блин, даже как-то не хочется обламывать ее. «Спасибо, мам», — обнял я ее еще раз, — «ты у нас самая-самая. А теперь все же иди в дом, побудь рядом с Юлей». «Хорошо», — устало улыбнулась она. Как только мама зашла в дом, я повернулся к Паше. «Ну, и чего ты смотришь? Надо сломать стену там, где ворота. Справишься?» Вместо ответа он два раза махнул рукой, и я увидел, как два воздушных тарана пробили стену, да так аккуратно, что даже не повредили ворота. Мда, а Паша далеко не так прост, как кажется, и теперь я понимаю, почему он стал моим телохранителем. Мы молча думали, что делать дальше, когда на улице появился дед Митя. Он вышел из гаража весь в каком-то масле и, увидев нас, подошел. «Добрый день, ваша светлость, можно с вами поговорить наедине?» Мы с Пашей переглянулись, и я кивнул. «Интересно, что от меня хочет наш вечно пьяный дед?» Дед Митя же направился обратно к гаражу, а я пошел за ним. Как только мы вошли внутрь, он сбросил с себя маску пьяного старика и на меня из-под густых бровей глянул настоящий зверь. Старик не был магом в привычном понимании, однако он явно обладал какими-то силами. «Ну, здравствуй, князь. Со мной связался наш покровитель и все рассказал. Так что я знаю, что ты не Герман, но раз Барс сказал, что ты будешь верен роду, то я ему верю». Слова старика меня шокировали, и я рефлекторно обратился к своему источнику и атаковал его. Но моя атака прошла впустую, он легко отразил небольшую молнию голой, мать его, рукой. «А вот этого не надо», — спокойным голосом сказал он. «Я тебе не враг, мы с тобой служим одной цели, так что давай поговорим как взрослые люди, тем более, как я знаю, ты тоже далеко не юнец». «Ладно, старик», — нервно усмехнулся я, — «давай поговорим, только вот не здесь, для этого есть место поудобнее». Старик подошел к стене и дернул за какой-то старый гвоздь, и пол под нашими ногами дрогнул. В самом углу гаража появился провал, и подойдя к нему, я увидел ведущие вниз ступени. Мда, однако весело. Мало того, что меня спалили, так еще в моем же особняке есть места, про которые я ничего не знаю. Я с сомнением глянул на старика, и тот кивнул. «Ладно, посмотрим, что у нас там под землей». Каменная винтовая лестница привела меня в огромный зал, заставленный деревянными столами. Но мне было плевать на обстановку, ведь то, что я увидел, меня поразило до глубины души. На столах были разложены различные артефакты, слитки драгоценных металлов, различное холодное оружие и броня. До этого богатства хватило бы, чтобы купить нескольких таких, как Львов. И я не понимал, почему мой отец этим всем не воспользовался. «Твой отец не мог этим воспользоваться, потому что не знал про это. Это сокровищница рода, которую создал твой дед втайне ото всех, на случай, если род начнет слабеть. И ведь старик оказался прав, надо отдать ему должное. Ты и мысли читаешь, что ли?» — недовольно спросил я деда Митю. «Хотя, теперь я не уверен, что его так зовут. Нет, не читаю. Просто твой вопрос был очевиден. Вот только твой отец был, мягко говоря, не лучшим главой рода. поэтому я и не показал ему эту комнату. Твоя мать думает, что он был хорошим отцом и настоящим князем, но это было не так. Тебе я могу рассказать правду. Он очень много денег тратил на своих любовниц, которых, к слову, у него было четверо. Он рассорился с почти всеми преданными людьми, ставя на важные посты проходимцев, которые в итоге пустили состояние рода по миру, а потом сгинул, причем до сих пор непонятно как, ведь ты же в курсе, что даже его тело до сих пор не обнаружили. Честно говоря, я не был в курсе от слова совсем, и мне очень интересно, почему я получаю эту информацию не от Барса, а от деда Мити. А ты кто, откуда ты все это знаешь, и почему до этого играл роль пьянчушки? Старик хищно усмехнулся. Я просто старый солдат, который учил еще твоего деда, как правильно убивать. Всю свою жизнь я посвятил вашему роду, буквально. Меня связывает клятва напрямую с Барсом. И если бы я только бы подумал о предательстве, то тут же умер бы. Причем твой отец и меня хотел выгнать, но у него ничего не получилось. Весело. А меня ты зачем сюда привел? Что мне со всем этим делать? Спасать род, спокойно ответил он. Ведь именно для этого Барс тебя и призвал в тело княжича. А я буду тебе помогать по мере своих возможностей. И да, знаю, ты хотел поставить Пашку на роль начальника гвардии, только он не годится. Его знания заточены под другое, тут нужен иной специалист. Ага, огрызнулся я, как будто люди у меня на деревьях растут. Сам знаю, что он не подходит, но других у меня нет и взять ниоткуда. Так что не надо говорить, как лучше, это я и сам могу, лучше помоги. Я уже тебе помог. Как только я узнал про войну, то связался со всеми теми, кто раньше работал на твой род, и призвал их вновь. Клятву с них никто не снял, а все эти годы я обеспечивал их ресурсами, чтобы они могли не просто выжить, а подготовиться. Я ждал, когда Герман займет место отца, чтобы дать ему в руки инструмент, который помог бы ему вернуть роду былое величие, но раз парень мертв, то этот инструмент я дам тебе. Не просри его, князь. Последнее слово он специально выделил, и я понял намек. Но для начала тебе нужно сменить наряд. Старик подошел к одному из столов и взял в руки один из свертков, что на нем лежали, протянул его мне. Вот одежда, достойная князя. Я взял сверток и чуть не уронил его. Несмотря на то, что он выглядел как обычная одежда, это явно была броня. Пощупав ее, я удостоверился в этом. Развернув, я увидел костюм, который состоял из плотных штанов и куртки. Черный цвет и золотая морда Барса. Мне он сразу же понравился. Сразу видно, не для понтов, а для дела вещь делали. Эх, мне бы еще обувку к такому костюмчику, и можно будет повоевать. Я спросил старика насчет обуви, и он отошел к другому столу и вернулся с самыми обычными на первый взгляд берцами. Вот, переодевайся давай, а я пока подберу тебе оружие. Меч или копье? Я задумался. В принципе, что то, что другое мне знакомо, но холодником я не сильно часто пользовался. В основном чистая магия, этого было достаточно. Пусть будет меч, он мне привычнее. Старик кивнул и отошел к дальнему столу, где было разложено оружие, а я стал переодеваться. Костюм сел как влитый, а вот обувь оказалась маловато. Причем буквально на полразмера. Эх, вот чуть больше и было бы идеально. Стоило мне только об этом подумать, как обувь тут же растянулась, а я натурально охренел. Получается, у меня на ногах артефакт, что ли? Я бы с удовольствием застрял бы тут дней на 5 минимум, но, к сожалению, у меня там наверху войнушка. Поэтому, с сожалением оглядев все это богатство, я взял меч, протянутый стариком, и направился к лестнице. «Пойдем, дядь Мить, повоюем. Пойдем, княже», — довольно улыбнулся он, — «пора размять старые косточки». Особняк графа Львова. Граф смотрел на своих бойцов и думал, правильно ли он поступает, ведь пути назад больше не будет. Но потом он вспомнил, что стоит на кону, и, сжав кулаки до хруста, сделал пару шагов вперед и начал говорить: «Бойцы, сегодня мы идем на войну. Я не буду говорить, что это будет легко, но когда мы выиграем, то вы сможете гордиться тем, что поставили на колени целого князя. А теперь по машинам, покажем, кто тут царь зверей». Дружный рев 200 бойцов стал ему ответом, и граф довольно улыбнулся. Может, Барсов и не так прост, как кажется, но против такой мощи он ничего не сможет сделать. Сам граф направился к своему автомобилю, пока бойцы загружались в грузовики. Пора ехать на войну. Когда мы вышли наверх, я застал Вику, которая что-то гневно выговаривала моему телохранителю. Увидев меня, она сначала растерялась, а потом быстрым шагом приблизилась ко мне. «Это правда? Тебе объявили войну?» «Да». и я хочу, чтобы ты уехала. Подвергать тебя опасности я не имею права». Вместо ответа я получил хлесткую пощечину, а потом страстный поцелуй. «Дурак, я никуда от тебя не денусь. Тем более мне же лекарь сказал не напрягаться, а поездка для меня всегда такое сложное дело». Девушка лукаво улыбнулась и направилась в сторону дома, виляя бедрами, да так, что я аж засмотрелся. Рядом кашлянул дед Митяй. «Скоро прибудут люди, князь, надо их встретить». «Хорошо», кивнул я, «пойдем встретим». И мы втроем направились в сторону ворот. Паша молчал, хотя я видел, что у него очень много вопросов. Но мой телохранитель понимал, что сейчас не время, и я ему за это очень сильно благодарен. Когда я увидел 4 грузовика, что приближались к нашим воротам, то удивленно присвистнул. Я, конечно, надеялся на помощь, но не думал, что она будет настолько серьезной. Рядом матернулся Паша и довольно хмыкнул дед Митяй. «А вот и помощь, князь, как и обещал». Грузовики остановились, и из них начали выскакивать бойцы. Причем это были взрослые, суровые мужики не моложе 35. У всех было оружие, полная экипировка. Я глянул на них магическим взглядом и увидел даже 2 магов. Блин, а ведь это серьезная заявка на победу. К нам подошел невысокий боец с седыми висками и шрамом на правой щеке. «Гвардейцы рода Барсовых приветствуют своего князя». Он низко поклонился. «Мы пришли, как только получили зов. Благодарю», протянул я ему руку для рукопожатия. «Вы вовремя, скорее всего враг уже близко, так что заезжайте на территорию, нам стоит подготовиться». Боец кивнул и, развернувшись, принялся отдавать приказы своим людям. Они работали как хорошо налаженный механизм, было видно, что они вместе уже не один год. Я же отвел в сторону деда Митяя. «А почему ты, старый, не сказал, что это моя гвардия? Или захотел сделать сюрприз?» «Не без этого», усмехнулся он. «Ну и я не был уверен, что старый носорог высунется из берлоги». «Это ты про кого?» «Не понял я». «Да про Костю», ответил он, который только что к нам подошел. «Позывной у него носорог, всегда прет напрямую, да так, что от врагов остаются только кровавые ошметки. Повезло тебе, князь, этот точно заставит Львова умыться кровью. Кстати, замер я, а ты не в курсе, что я такого сделал графу, что он решил меня убить во что бы то ни стало. Я вроде нигде ему дорогу не переходил, а вот это я бы сам хотел знать», серьезно ответил дед Митяй. «Если получится, князя надо взять в плен, уверен, мы узнаем очень много интересного». Я был согласен со стариком, но вот насчет того, что граф сдастся, если начнет проигрывать, у меня были большие сомнения. Тут явно была какая-то причина, которая заставляет его из раза в раз пытаться меня убить. Пока мы с дедом говорили, бойцы быстро заняли позиции, и лишь 2 мага и носорог стояли чуть в стороне, ожидая, пока мы закончим разговор. Как только мы закончили, они подошли к нам, и я смог нормально с ними познакомиться. 2 магов звали Иван и Андрей, и они оба были магами огня, боевики одним словом. Но сегодня это именно то, что нам было нужно. Уверен, граф возьмет с собой всех, кого только сможет, надеясь закончить всех одним ударом. В этот момент один из бойцов на стене просигналил о том, что враги близко, и мы решили подняться глянуть, что там. Увидев количество грузовиков, я понял, что это будет ни хрена не легкая прогулка. 10, мать его, грузовиков. Это 200 бойцов. Да Львов охл, других слов у меня нет. Он бы еще броневики сюда пригнал. Ну, а чего мелочиться? А потом я увидел бронированного монстра, который неторопливо выехал из-за холма и направил в нашу сторону свою пушку. «Мда, а вот теперь точно пиц», — высказался носорог. «Похоже, ребятки, день нас ждет очень и очень веселый». Первое, что увидел граф, когда подъехал к особняку Барсовых, это была стена. Недовольно хмыкнув, он вышел из автомобиля и, взяв в руки бинокль, принялся рассматривать укрепления, которые появились, судя по всему, недавно. Там графа ждал еще один неприятный сюрприз, а именно бойцы на стене. Их было слишком много, у Барсова нет такого количества. Наемников граф сразу же отмел в сторону, этим вопросом он заранее озаботился, а значит, у щенка появились союзники. Жаль, нельзя рассмотреть, что за герб у них на одежде. Подозвав к себе начальника гвардии, граф принялся раздавать приказы. «Мне нужно, чтобы вы как можно скорее снесли эту стену. Броневик справится», здоровяк задумался, а потом утвердительно кивнул. «Прекрасно», продолжил граф, «тогда не жалейте снарядов, но сделайте в этой стене дыру размером со всю стену. И побыстрее, я хочу пообедать на развалинах княжеского рода». «Слушаюсь, господин», поклонился тот, все будет в лучшем виде. Смотри мне, ты уже подводил меня, не повторяй эту ошибку. Я смотрел на то, как люди графа готовятся, и тут мне в голову пришла интересная мысль. Быстро спустившись со стены, я забежал в дом и, взяв мобилет, набрал Милославского. «Добрый день, господин Милославский, как ваше ничего?» «Добрый день, князь», — ответил недовольный голос жандарма. «Вот, вынужден ехать в столицу. Вы по какому вопросу звоните?» «А ведь жандарм походу не в курсе дел. И тут вопрос, а почему его люди ему не доложили? Сомневаюсь, что у них нет его номера. Значит, тут что-то другое». «Да знаете ли», — нарочито беззаботным голосом сказал я, — «у меня тут небольшая войнушка случилась, решили с графом Львовым выяснить, кто круче. Просто решил вас поставить в известность, чтобы вы, так сказать, были в курсе последних новостей». Несколько минут в трубке было молчание, а потом я услышал отборнейший поток брани, который длился минуты три не меньше. Матерился жандарм с чувством, так что я аж заслушался. Но наконец-то он выдохся и спокойным голосом продолжил. «Тут явно что-то не так, князь. Граф Львов, конечно, тот еще самодур, но воевать без причины он бы не стал, а то, что вы назвали причиной, не является. Значит, за этой войной стоит кто-то другой, тот, кто намного серьезнее графа. А я еще удивлялся с утра, чего это меня так резко дернули в столицу. Теперь все понятно». Я хмыкнул. «То, что за графом кто-то стоит, это и ежу понятно. Главный вопрос кто? Кто это падла, что так мечтает меня прикончить? И судя по всему, ответ я получу не скоро. Вы справитесь, князь?» Голос Милославского был обеспокоен, видимо, и правда переживает. «Справлюсь. Удачной поездки, а мы тут пока поиграем». Я положил трубку и услышал резкий свист, а потом левое крыло моего особняка просто исчезло. «Нет, только, блядь, не это, сука, сука, сука». Глава 13. Вне себя от ярости я схватил Митяя за грудки и буквально прорычал в лицо. «Какого хрена щит особняка не сработал?» «Щит сработал», — спокойно ответил он, не обращая внимания на то, что я его душу, просто у Львова откуда-то есть пороховые боеприпасы, а они игнорируют любые магические щиты. «Только вот кто продал захудалому графу такие ценные боеприпасы, я не представляю». Мне было плевать на это, я откинул старика в сторону и, спрыгнув со стены, помчался в сторону особняка. В левом крыле была комната сестры, и если с ней что-то случилось, я уничтожу к хренам весь род Львовых до последнего слуги. Ворвавшись в дом, я столкнулся в прихожей с перепуганной Юлей, которая прижалась к маме и тихонько всхлипывала. У меня сразу же отлегло от сердца, и я кинулся их обнимать. «Сынок, что это было?» Мама хоть и старалась держать себя в руках, но я видел, что она напугана, сильно напугана. «Львов», — зло процедил я, — «этот ублюдок откуда-то взял броневик и теперь бьет по нашему дому. Поэтому я хочу, чтобы вы спустились в подвал, забились в самый безопасный угол и ждали. А мне нужно вернуться наверх и решить проблему». «А мне что делать?» — с вызовом спросила Вика, выйдя из своей комнаты. «Тоже предлагаешь мне прятаться?» «Да, предлагаю. Еще раз говорю, если с тобой что-то случится, виноват в этом буду я. Так что давай-ка ты поведешь себя как взрослый человек, а не как взбалмошная девчонка». Под конец я не удержался и немного надавил на девушку своей аурой. Вика это явно почувствовала и нахмурилась, но ничего не сказала. «Пусть мне потом придется с ней ссориться, но я не хочу, чтобы она по глупости тут погибла. Хорошо, я пойду вниз вместе с твоими, а ты постарайся там побыстрее все закончить. Обещаю», — мрачно усмехнулся я, — «все закончится максимально быстро». Проводив родных вниз, я вернулся обратно на стену и принялся снимать с себя одежду, оставшись в одном белье. «Я так понимаю, нужно уничтожить броневик?» Дед Митяй утвердительно кивнул и, помявшись, спросил: «Ты собираешься это сделать в одиночку? Это же натуральное самоубийство, князь. А ты предлагаешь ждать, пока эти уроды сравняют мой особняк с землей?» «Нет уж, я лично вырву глотку Львову и закончу этот беспредел». Сказав это, я прыгнул за стену, в полете обернувшись в барса. Приземлился я уже в звериной форме, которая очень сильно поменялась. Мое тело стало заметно больше, а еще я откуда-то точно знал, что теперь атаки магов вплоть до 5 уровня мне не причинят никакого вреда. Как ни крути, но барс сделал мне королевский подарок. Что же будет, когда я перейду на 3-й, 4-й уровень? Даже боюсь себе это представить. Ладно, пора показать тут кое-кому, что он сделал огромную ошибку. Я понесся в сторону врагов, спокойно принимая заклинания и пули на себя. Толстая шкура прекрасно меня защищала, и я почти ничего не чувствовал. Даже пороховые пули застревали в шерсти. Все-таки божественный дар намного круче любой магии. Единственное, что меня напрягало, это то, что граф пока ни разу меня не атаковал, а ведь он маг 6-го уровня, и его атаки способны мне навредить. Но Львов никак не реагировал на меня, и это было странно. Как бы он ни убежал, а то придется его потом искать. Когда до броневика осталось 30 метров, на меня кинулся какой-то молодой парень, размахивая саблей. «А-а-а, сдохни, сдохни, тварь!» Он наносил удары по мне, а я замер, не понимая, что с ним не так. Разве он не видит, что они не работают и что он просто тратит время? Несколько секунд я стоял на месте, а потом мне это надоело, и я ударом лапы снес ему голову. Обезглавленное тело повалилось на землю, и кровь толчками вытекала и тут же впитывалась в сухую почву. Вдруг броневик попытался выстрелить в меня, но попасть не сумел, и вместо этого снаряд врезался в один из грузовиков, на котором приехали бойцы Львова. Я же разогнался и со всей силы врезался в броневик. Железяка покачнулась, но мне не удалось его перевернуть. От досады я рыкнул и попытался напитать когти магией. Вышло это неожиданно легко, и двумя ударами я проделал дыру в броневике. Изнутри на меня смотрели 3 пары глаз, и в этих глазах я не видел ничего, кроме испуга. Один из них попытался выстрелить в меня из револьвера, но когда твою руку откусывают, это сложно сделать. Этих я прикончил быстро, и, выбравшись из броневика, принялся искать графа. Если я убью его, то все закончится. Граф был в 100 метрах от броневика, окруженный своими магами, большинство из которых были его родственники. «Барсов», усмехнулся он, «решил сам прийти?» «Да, на что ты надеешься, мальчишка? На то, что я оставлю твоих в живых, если ты сам сдашься». Я рыкнул, а маги тут же окутались щитами. «Придурки, как будто это их спасет». «Нет, я прикончу их, а потом поеду и доделаю все», стерев рот Львовых с лица земли. Львов что-то там продолжал говорить, но мне было плевать, я думал, как его прикончить. Лезть на толпу магов было глупо, да и отвлекаясь на них, я мог упустить графа, что совсем не входило в мои планы. И тут мне помог неожиданный персонаж. В щиты магов ударило несколько огромных молний, которые буквально прожигали насквозь магов Львова. В воздухе запахло озоном и горелым мясом, а я услышал рядом с собой торжествующий писк. Повернув голову, я увидел грозу, которая каким-то образом пробралась за стену и теперь стояла на задних лапах, опираясь на свой треугольный хвост, и смотрела на меня своими глазами-бусинками. Вот же мелкая проказница, и как только умудрилась улизнуть. Я подошел к своему фамильяру, и она тут же полезла мне на спину. Представляю, как это выглядело со стороны. Огромный снежный барс, а на его спине выдра, которая швыряется молниями, а перед нами трупы некогда гордых магов. Чутким слухом я уловил радостный вопль со стороны особняка, видимо, защитники тоже оценили деяние моего фамильяра. «Щенок», — услышал я хриплый голос графа, — «думаешь, тебя это спасет? Ты можешь убить меня, но это не избавит тебя от проблем». Граф рассмеялся, и его смех отдавал безумием. На всякий случай я напрягся, мало ли что можно ожидать от него в таком состоянии. Но то, что случилось дальше, удивило настолько сильно, что на какое-то время я просто окаменел. Граф, не переставая хохотать, достал револьвер и выбил себе мозги. Когда я пришел в себя, то увидел, что недалеко от меня собрались остатки гвардии Львова, которые с каким-то суеверным страхом смотрели то на труп графа, то на меня. Ни один из них не пытался меня атаковать, они были сломлены смертью своего господина. Из задних рядов выбрался настоящий великан с хмурым выражением лица и, подойдя ко мне, преклонил колено. «Князь Барсов, я, командир гвардии, объявляю во всеуслышание, что мы проиграли. Теперь наши жизни в твоих руках». Я посмотрел прямо в глаза человеку и не видел там страха, только лишь тоска и сожаление. Но также я видел, что передо мной настоящий боец, и я бы не отказался от такого в своей гвардии. Поэтому, приняв свой человеческий вид, я встал на ноги и ответил: «Я принимаю вашу капитуляцию. Мои бойцы заберут ваше оружие и будут за вами приглядывать, так что советую не делать глупостей. Не вы виноваты в этой войне, а ваш господин, и он уже заплатил за это». Я подошел к телу графа и отстегнул его боевую рапиру. «Фамильное оружие графа теперь будет моим трофеем». К нам уже спешили мои бойцы, в первых рядах были Паша с дедом Митяем. И если мой телохранитель был достаточно молод и полон сил, то вот от старика я не ожидал такой прыти. А ведь он был на две головы ниже моего телохранителя. Сразу за ними бежал Константин и два его мага, а чуть дальше еще десяток бойцов. Паша остановился рядом со мной, а вот дед Митяй направился к броневику. Осмотрев его, он недовольно покачал головой. «Князь, а ты не мог полегче с ним? Такой трофей, а теперь чинить придется долго. Ну извини, старик, уж как получилось. Знаешь ли, когти не самое лучшее оружие для того, чтобы брать штурмом бронированные автомобили. Да я так», — смутился он, — «по привычке бурчу. Не обращай внимания, князь, починим и будет в лучшем виде. Вот только стоить все это дело будет, конечно, немало». Стоило старику заговорить про деньги, как из-за поворота появились два грузовика, которые не спеша ехали в нашу сторону. Мои бойцы поначалу напряглись и взяли их на мушку, но я узнал водителя первого грузовика. Это был один из охотников Антона, а значит, это были мои трофеи. Поэтому я махнул рукой, чтобы бойцы опустили винтовки. А вот и будущие деньги, старик, мои трофеи с изнанки подъехали. Ну раз так, то хорошо, успокоился он, осталось решить, что делать с Львовыми. Тут только граф, а вот его наследник и жена остались дома. И по сути войну ты уже выиграл, ведь граф мертв. Так что нам надо быстрее ехать к ним, пока Львовы не дали дёру в столицу или за границу. Я не собираюсь их убивать, тут же обозначил я для него свои планы, так что в целом мне плевать, что с ними будет. Старик нахмурился. Я не мясник, князь, и убивать обычных людей не стремлюсь, но просто отпускать их было бы глупо. Хорошо, что ты предлагаешь. Ну вы же князь, усмехнулся он, а князю нужны вассалы. Так почему бы не взять с Львовых вассальную клятву и пусть живут? Но зато их активы послужат на пользу нашему роду, и это будет правильно, учитывая поступки покойного графа. Идея старика мне понравилась. Ну, а что, в конце концов, князь я или не князь? Вот пусть графский род послужит мне, а я посмотрю, что с ними дальше делать. Хорошо, тогда собирай десяток бойцов и поехали, времени у нас не так много, пока кто-нибудь не узнал, что род Львовых обезглавлен. Когда мы подъехали к графскому особняку, нас там уже ждали. Возле ворот стоял Григорий Львов, собственной персоной. И хоть было видно, что парень боится, но он старался держаться. Уже за это его можно было уважать. Когда я вышел из автомобиля, Григорий вздрогнул и побелел. «Ну, здравствуй, Гриша», — усмехнулся я, протягивая руку для рукопожатия. «Вот мы снова встретились. Добрый день, ваша светлость», — дрожащим голосом произнес он. «Я знаю про войну, и знаю, что мой отец проиграл. Поэтому я, как новый глава рода Львовых, готов ответить за бесчестный поступок отца. А как, не ожидал я такого от парня, совсем не ожидал». Гриша повел себя как взрослый мужчина, а не как сопливый пацан. А ведь изначально я думал, что он таким и является, после той стычки в академии. «Хорошо, что я ошибся. Хорошо, Григорий, ведь я приехал как раз из-за этого. Я долго думал, что сделать с твоим родом и принял решение». Парень весь подобрался, ловя каждое мое слово, а я продолжил. «Один из моих людей предложил хороший вариант, и я с ним согласился. Род Львовых в твоем лице должен принести мне клятву верности. Ты согласен с моим решением, граф?» Гриша сглотнул образовавшийся в горле ком и ответил охрипшим голосом. «Согласен, князь, это большая честь для моего рода». Гриша глубоко поклонился, а я услышал, как мои бойцы облегченно выдохнули. Потому что всю дорогу они спорили насчет того, будем ли мы биться или нет. Теперь осталось только принести клятву перед семейным алтарем и получить одобрение барса. И думаю, с последним проблем точно не будет. Все равно этому наглому коту не отвертеться от меня, и на мои вопросы в этот раз ему придется ответить. Клятву не обязательно произносить перед алтарем, услышал я голос барса, и на твои вопросы я отвечу, но чуть позже. А еще дам тебе один совет. Сегодня у тебя еще будут гости, поэтому тебе стоит подготовиться. Встречать их лучше всего в рабочем кабинете. Сказав это, барс умолк, как всегда оставив после себя еще больше вопросов. Какие гости? Зачем их встречать в кабинете? И с какой целью они вообще придут? Нет, я уверен, что раз барс сказал, то так и будет. Вопрос в том, почему нужно всегда говорить загадками? Или это какая-то божественная фишка, что ли? Ладно, приеду домой и разберусь. А теперь надо закончить то, ради чего я сюда приехал. А теперь, Григорий, ты дашь клятву перед барсом. Поэтому учти, клятва должна идти от сердца, и в ней не должно быть лжи. Парень кивнул и начал говорить. Я, граф Григорий Львов-Берберийский, клянусь быть верным своему господину, князю Герману Барсову, клянусь верой и правдой служить, не предавать интересы своего господина и блюсти его честь, и пусть мне Барс и Лев будут свидетелями». Небо покрылось тучами, а потом мы услышали два голоса с неба, клятва услышана и принята. Услышав голоса богов, Гриша вжал голову в плечи, явно не ожидая, что клятва пройдет таким образом. «Успокойся», — усмехнулся я, — «просто клятва перед богами слишком важная вещь, вот они и решили вмешаться лично». «Да-да», — закивал он, — «я все понимаю, просто непривычно. Первый раз слышу голос своего тотема. С парнем мы попрощались, договорившись, что завтра он возьмет своего юриста и приедет ко мне в особняк. Я же взял бойцов и направился к дому. Игнорировать слова Барса я не собирался, поэтому надо подготовиться к ночной встрече. Учитывая, что сейчас уже 6 вечера, гостей стоит ждать не раньше 9, когда на улице стемнеет. Когда я вернулся домой, то где-то полчаса мне пришлось уделить семье и Вике. Они все были в шоке от того, что граф покончил с собой, а когда я им сообщил, что теперь львовы наши вассалы, то мать сначала мне не поверила. Но как же так, ведь как ни крути, они все равно более крупный род, чем мы. «Просто твой сын хороший дипломат», — усмехнулся я, так что новый глава рода Львовых решил, что лучше согласиться на мое предложение. «Мда», — хмыкнула Вика, — «я даже вижу примерно, как это было. Если бы все дипломаты работали бы по твоей схеме, Герман, то в мире бы была убыль населения. Ты мне тоже нравишься, красотка», — подмигнул я ей, — «но теперь мне нужно вас оставить, так как еще не все дела на сегодня закончены». Первым делом я нашел деда Митяя и рассказал ему о разговоре с Барсом и о своих опасениях. Старик задумался на некоторое время, а потом подозвал к себе Константина. «Вот что, Носорог, бери-ка своих парней и займи все самые удобные точки для подхода к дому. Похоже, у нас сегодня будут гости». «Принято, сейчас сделаем». Гвардеец направился к своим людям, а я остался с дедом. «А мы с тобой, князь, пойдем в твой кабинет и установим несколько интересных артефактов. Вряд ли Барс стал бы вмешиваться, если бы к нам в гости пришел бы простой враг, а значит, противник будет серьезный». Я кивнул, соглашаясь с его словами. Он только что озвучил мои же мысли, только в более структурированной форме, что ли. Я подождал деда, пока он спустился за артефактами, и мы поднялись в кабинет. Старику потребовалось 20 минут, чтобы установить артефакты, а потом, он довольно кивнув, сказал: